Ну что, мои дорогие сообщники, соратники, начал Сталин, поздравляю вас. Теперь мы можем с полной отдачей начать построение социалистического государства в одной, отдельно взятой стране. Больше никакого пожара всемирной революции. Полностью согласен с этим тезисом, Коба. Зиновьев аж подскочил на месте, так ему понравилось высказывание его революционного соратника. Лев со своими идеями о мировой революции уже замордовал всех в конец. Жаль, сам он смог уйти, как и многие из его боевиков. Чувствую, попьют они еще нашей крови. Да уж, в этом мы с вами все дружно обосрались, заявил грузин, сверкая свирепыми желтоватыми глазами. Все же не тянут менталисты и стихийники против полноценных боевых магов. Даже невзирая на то, что мы напали внезапно, не тянут. Не согласен я с тобой, Коба. Считай, половину тех боевиков мои ребята еще до нападения обработали, потому и сопротивление нам смогли оказать только местами. Питер вон, вообще без всякого сопротивления захватили, а боевики со стихийниками, что под началом Льва Борисовича ходит, за ночь смогли всю Москву под наш контроль взять. Троцкий ведь только с парой десятков своих ближников смог из города вырваться. Пара десятков старших мастеров и магистров, тоже не фунт изюма, да потом еще его сторонники к нему и из других наших городов подтянулись. Ворчливо отозвался Сталин, но по интонации голоса было заметно, что доводы Зиновьева им засчитаны. Товарищи, вступил в беседу молчавший до этого самого момента Каменев. Предлагаю оставить все эти разговоры о прошлом. Сейчас перед нами стоит главный вопрос, как нам развивать нашу силу в дальнейшем, на что упор делать. Ну, и стоит разграничить полномочия и сферы влияния, чтобы лбами не бодаться на радость недобитым врагам. Сферы влияния, сидящий напротив Каменева собеседник еще раз сверкнул глазами и повел рукой, показывая жестом, что этот вопрос его тоже очень интересует. Главная сфера влияния – это армия. Кому мы поручим отвечать за нее? Очень главная сфера. Предлагаю выбирать наркомвоенмара не из числа наших людей, а вообще из нейтралов. Зиновьев, очевидно, уже заранее продумал этот вопрос, потому вступил сразу, принялся излагать свою идею без запинки. Очевидно, что контроль над нашей армией способен чрезмерно усилить одного из нас, что может быть негативно воспринято двумя остальными. Хм, задумался Каменев на эти слова, но тогда выходит, что этот кто-то очень быстро сам станет четвертым центром власти. Те же боевые маги, мы их ослабили, конечно, но если внезапно нападут они, думаю, у нас самих останется весьма немного шансов. Бои в столице показали, что при наличии большого количества автоматического оружия, магов вполне реально задавить даже без использования боевых магов со своей стороны, в раздумье проговорил Сталин, глядя куда-то мимо своих собеседников. Именно так, подхватил его идею Каменев. Мне тут докладывали, что при инциденте в Киргизско-Айсадских степях наши маги были в явном меньшинстве по сравнению с объединившимися в большой круг степными шаманами и примкнувшими к ним беглыми магами, троцкистами. При этом, затрачивая на оборону гораздо меньше сил, по сравнению с нападавшими, вполне успешно смогли им противостоять. При этом наша артиллерия и пулеметы внесли решающий вклад в разгром врага. Подведем итог, снова оживился Григорий Зиновьев, все ли здесь присутствующие согласны в том, что боевые маги слишком опасное и непредсказуемое оружие, которое нуждается в некотором контролируемом ослаблении и последующем дополнительном контроле. Согласен, кивнул Каменев. Без сомнения, отозвался его визави, лучше будем развивать танки, артиллерию и эти самолеты. Я тоже согласен. Теперь остается вопрос, каким образом мы достигнем поставленной нами сегодня цели. Григорий, не торопись. Сталин поводил перед его лицом своим пальцем. Вопросы минимум два. И первый вовсе не вопрос, куда мы загоним из столиц наших боевых магов. Первый вопрос, кого мы поставим главным над нашей армией. Ярко прорезавшийся горский акцент подсказал собеседникам, что Сталина явно волнует именно вопрос командования армией, потому все тоже подобрались. Как сделать так, чтобы армия при любом раскладе не вмешивалась во внутренние дела страны, оставаясь исключительно над схваткой? Я, кажется, знаю такого человека, который бы всех нас устроил. Зиновьев, пытаясь играть первую скрипку в совещании их триумвирата, не выдержал первым. Фрунзе. Он, насколько я знаю, не связан ни с кем из нас и, самое главное, всегда старается твердо держать даденное им слово. Принимаю. Слово он держит, даже без воздействия системы. После некоторого раздумья отозвался Каменев. Двое старых партийцев пристально воззрились на размышляющего о чем-то третьего. Фрунзе, Миша в последнее время себе на уме, но да, думаю, лучше него кандидатуры мы не найдем. Явно сомневаясь, Сталин все же тоже согласился с предложенной кандидатурой. Только слово с него все равно необходимо взять. Причем не просто слово, а сетымный контракт. А что касается боевых магов, на радостях, что его предложение прошло, Зиновьев просто лучился энергией и довольством, просто разошлем их по границам нашего союза. Нечего в столицах им штаны протирать. Вон, тех же красных магов Блюхера можем вообще в Китай направить временно. У нас как раз соглашение по КВЖД с китайцами подвисло, пусть хоть в этом поспособствуют. Так будет лучше всего. И еще, Лев Борисович, Григорий Евсеевич, думаю, не стоит ваших собственных боевых магов вдали от границ нашей страны держать. Само собой, конечно, послышалось не очень довольное и разрозненное в ответ. Первое, самое важное соглашение было заключено, на очереди были еще другие. В конце концов, страна им досталась огромная, нерешенных проблем во множестве. Глава 1. Закончилось мое тоскливое заточение в полевом госпитале. Врученный мне Фрунзе высокоуровневый целительский артефакт буквально за сутки окончательно выправил и без того идущие на лад процессы выздоровления. Замечательно получилось, даже шрамов от, в общем-то, немаленьких ожогов не осталось, только кожа в поджарившихся ранее местах чуть более светлая получилась. И это не следы даже, которые навечно со мной, а просто новая восстановившаяся кожа совсем не загорелой оказалась. Немного времени пройдет, под жгучим летним солнцем все окончательно выправятся. Ну, если на то времени хватит. Так-то я медленно плестись по дороге в направлении Барнаула, принимая солнечные ванны, не планировал. Эльфийская тропа, наши все, домой хочется побыстрее. Вагон в эшелоне, идущем на Москву, мне достался только третьего класса. Лучшего, несмотря на все мои попытки доплаты персонально вокзальному кассиру, не нашлось. Собственно, я и этому-то должен был безмерно радоваться. Не только меня одного в этот момент из армии демобилизовали и по домам распустили, а поезда тут, в основном, проходящие, свободных мест на них не так, чтобы и много остается. Пришлось превозмогать. Много чего. Жесткую полку, толчею в вагоне, вонь сгоревшего табака, перемешивающуюся с вонью от дыма, периодически накрывающего наш вагон со стороны паровоза. А держать от этого дыма закрытыми окна, тоже превозмогание. Деньки нынче жаркие, народу в вагоне много. Духота, пот между лопатками стекает. Но все равно, как на мой взгляд, гораздо лучше плохо ехать, чем хорошо толпиться на вокзале в ожидании иного, более комфортабельного транспортного средства. К тому же, чуточку обжившись в вагоне, и вдохнув все здешние прелести, так сказать, полной грудью, я просто-напросто сбежал от тамошних бытовых неудобиц в свой карманный мирок. Ну, а что, неделю с лишним ехать гарантированно, зачем лишнее место в переполненном вагоне занимать и самому совершенно напрасные лишения терпеть? Опять же, время есть попытаться, в преддверии посещения Китая, потренироваться создавать хотя бы самые простенькие пространственные амулеты. Тем более, и заготовки под них мне Зухра в свое время наделала в отнюдь немаленьком количестве. Даже если части испорчу, как говорится, у короля много. Хотя жалко все равно будет. Из своего изолированного от прочих пространства я вылез, когда поезд уже к Ульяновску подкатывал. И кстати, да, родной город Ильича в его честь уже несколько месяцев, как переименовали. Ну, появился, чем немало удивил своих попутчиков. Не самим фактом своего появления, тут все в порядке, я в тамбуре между вагонами уходил, там же, соответственно, и обратно появился, свидетелей моих вояжей туда-сюда не было, а тем, что, оказывается, еще в поезде вообще еду. Даже мое место занято уже оказалось, проводники на станциях народ в вагоны на свободные места подсаживали. Не стал скандалить, хоть у меня на руках билет с указанным на нем местом был, просто сел рядом, благо там еще местечко оставалось, подождал, пока поезд у вокзального перрона остановится. Мне и нужно-то было пирожков до вареной картошки с огурцами подкупить, надоело продуктами длительного хранения питаться. Однако, вот и столица, еле вытерпел, оборзевший проводник ближе к Москве насобирал попутчиков, словно селедок в бочку. Разумеется, не за бесплатно. Рядом со мной уселся дед с таким застарелым амбре. Короче, дотерпел. Куда в первую очередь возвращаться, выбора для меня, в принципе, не стояло. Первым делом к себе домой. Хорошо бы, если там отыскались родители. Я через месяц-полтора уезжаю, негоже, если дом будет пустовать. По знакомой улице, по направлению к нашему Никишкину тупику, я не шел, едва ли не летел. Вот и калитка. Не тратя времени на стук и последующие ожидания, махом перемахнул через забор. Сынок, вернулся. Мать что-то рубила сечкой в корыте. Словно сомнамбула отставила свое дело в сторону, шагнула ко мне, живой. После, усевшись за стол, слушал, как домашние, перебивая временами друг друга, пытаются мне поведать, как у них тут обстоят дела. Мать, Дашка, Зухра, даже Степа что-то громко выкрикивал на своем пока еще тарабарском наречии. Один отец, откинувшись в резном золоченом кресле, молча внимал начавшемуся хаосу. Как выяснилось, дом тетки Зухры приобрела семья Ширяевых-старших. Родитель Семена, не моргнув глазом, выложил запрошенную женщиной сумму. Ну, близкое соседство с проверенными, дружественными людьми тоже чего-то достоит, так что раскошелился. Лично я бы вот тоже хотел, чтобы Степа с Синей поселились где-нибудь по соседству от меня, чтобы в гости время от времени можно было без хлопот ходить. Кстати, как я понял, именно это соседство и стало одной из причин, почему родители пока еще не присмотрели дом для себя. Ну, помимо того, что выбор дома вообще не терпит суеты, это очень хорошо, что вы так и не купили своего жилища, заключил я в конце рассказов своих близких. Скоро я уеду, скорее всего, надолго, так что, этот дом передам вам, оформим все как куплю-продажу, а я, меня ты с собой возьмешь, Зухра немигающе уставилась на меня своими темными глазами, ожидая моего ответа. «Куда ж я денусь?» – усмехнулся я, вызвав тем самым бурю восторга со стороны своей, даже не знаю, кто она мне теперь, домохозяйка, так дома с этого часа у меня уже, собственно, и нет, точнее по документам он пока еще мой, но слово то уже сказано, воспитанница, компаньон, может быть и так и этак, не стал навешивать мысленных ярлыков, время покажет, очень подозреваю, что в недалеком будущем мы с тобой можем оказаться в стране, где делаются очень занимательные артефакты. Все же вредный я, заинтриговал девчонку, и так и не раскрыл, что это за место с этими самыми артефактами. Только глаза щурил, слушая от нее перечисления мест, славных своими артефактами различной направленности. Даже не подозревал, что этих мест так много. Практически, чуть ли не каждая более-менее древняя страна имеет свои особые наработки по данному разделу магии, правда, с упором на эффекты из совершенно разных разделов магического искусства. И, кстати, к моему давнему решению о нежелательности эмиграции в Австралию внезапно добавился еще один дополнительный пунктик. Австралийские аборигены оказались мастерами по части магической маскировки. Невидимый австралийский бушмен с копьем – это еще хуже, чем какая-нибудь особо ядовитая крапива, жалящая до смерти. Не очень долго пробыл с родными, всего часа два или три, после чего по важным, неотложным делам засобирался. У Степы в ее наркомпросе рабочий день подходит к концу, а мне от чего-то страсть как захотелось корочки об окончании курсов получить. Я ж тогда экстренно собирался, а выдача дипломов только через два дня намечалась, вот и пришлось торжественной частью с речами комсомольцев и партийцев пожертвовать. Одному, без довеска, уйти не удалось. Зухра пожелала к своим милым ее душе артефактам наконец-то вернуться, потому отправил ее в свой карманный мирок. Ну, а потом бегом побежал, вспомнил внезапно, что не всегда Степанида на своем рабочем месте до конца свои часы высиживала. Бардак у них тут с рабочей дисциплиной, вполне понимаю Сталина, который, не добившись эффекта от увещевания и призывов к пролетарской сознательности, хронических опоздунов под суд приказал отдавать. Успел. Старичок-вахтер на входе в здание только взглядом меня проводил, когда я бодрым сайгаком мимо него промчался. «И чего там сидит?» – спрашивается, если любой человек с улицы вот так заходит совершенно беспрепятственно. Хотя тут в это время повсюду так, мог бы уже и привыкнуть. Вахтеры, как и дворники, они не для задержания злоумышленников и террористов, а для своевременного вызова уполномоченных лиц. Тем же дворникам аж свистки с этой целью еще с царских времен выдают. «Сашка, Степанида при виде меня аж глаза протерла». Понятное дело, просто устали они у нее, она вся закопалась в кипы бумаг, разложенные по ее столу, но вышло очень смешно, не удержался, подколол. «Ты чего глаза протираешь? Я это, я, не чудится тебе. Ой, нам пора», пискнули две Степины сослуживицы, повскакав со своих мест и принявшись собираться. Бог знает, какая муть им в голову пришла, потому сразу озвучил цель визита. «Степанида, я после окончания курсов так и не успел диплом забрать, ты не поможешь мне с этим. Вроде, их у вас выдают, да, пошли скорее, пока товарищ Марков на месте еще». И мы вдвоем выкатились из комнаты, оставляя в ней двух дамочек с их несостоявшейся сплетней. Товарищ Марков, в самом деле, отыскался на своем рабочем месте. Он прихлебывал какой-то напиток из большой желтой чашки, диктуя при этом сидевшей на противоположном конце стола стенографистке. Впрочем, при виде заглянувшей к нему в кабинет Степы, сей ответственный товарищ прервал свою диктовку и вежливо поинтересовался, в чем, собственно, дело. «Вот, товарищ на курсах начального магического образования проучился, а удостоверение об окончании до сих пор не получил. Сама там, на третьей полке, выбери нужное», — махнул Марков рукой в сторону дальнего шкафа и вернулся к диктовке. «Просто у них тут все, аж душу греет. Ритуалы чинопочитания еще не выработались, все друг другу товарищи, и не только по обращению». Степанида так и поступила, как ей сказали, и в минуту отыскала среди десятка сероватого цвета листочков тот, что содержал мою фамилию. После чего мы, больше не отвлекая увлеченного работой людей от их занятия, мышками проскользнули на выход. «На, держи свой диплом», — сунула мне Степа совсем невнушительно выглядевший листочек, и система тут же включила перед моим взором уведомление. «Разум плюс один. ХМ. Вот ведь сущая формальность — это удостоверение об окончании курсов начального магического образования. Саму-то учебу я фактически много раньше закончил, а без этого невзрачного листочка никаких тебе плюшек от системы не видать. Экая она формалистка. Слушай, Сашка, а пошли прямо сейчас встретим моего благоверного и все вместе отметим это твое удостоверение», — вдруг разродилась Степа сверхценной идеей. Я в изумлении уставился на нее. «Чтобы Степа сама предложила спиртное? Может, подменили? Может, это и не Степа вовсе? Что смотришь?» — застеснялась наша Степанида премудрая. «Испачкалась где?» «Не испачкалась, просто ты же на дух не переносишь пьянку, а тут сама вдруг предлагаешь. И вовсе я не водку предлагаю», — фыркнула оскорбленная в лучших чувствах подруга. «Помнишь, как мы покупку твоего дома отмечали? Вполне же и без водки возможно отпраздновать. Признавайся, подруга, ты в чем-то проштрафилась, и Семен запретил тебе есть тортики?» — кинул я наугад идейку из разряда почти бредовых. На удивление Степа еще больше смутилась, пробормотав: «Я и сама уже все осознала, а он мне, гад, вообще все сладости на 3 месяца запретил. ХМ. Да колик интересно, на чем таком попалась наша умница, что Семен столь жестокое наказание наложил?» Но спрашивать, разумеется, не стал. Кивнул только согласно. «Хорошо, пошли, попробую твоему горю помочь. Но только учти, на Семена давить не буду, только предложу. Он должен сам, своей волей, с тебя наказание снять». Ширяева возле их проходной пришлось прождать совсем недолго. Буквально через пару минут после нашего там появления заводской гудок просигналил окончание смены, и вскоре на выход уже работники повалили. «О, Сашка!» — поприветствовал меня друг громким возгласом. «Появился, а мы уже испереживались все. Пропал, ни слуху, ни духу, а потом еще твои родители у тебя в доме появились, сказали, что ты на войну подался. Вернулся вот», — ответил я Сене, с неудовольствием отмечая, как оглядываются на меня его сослуживцы, привлеченные громким голосом друга. «Свидетельство об окончании наших курсов получил, предлагаю по уже сложившейся традиции в кондитерской это дело начать отмечать». «Начать?» — правильно понял мой посыл Семен. «Ну, да. Сначала какую-нибудь новую сладость отведаем, потом возьмем бутылочку, у вас дома посидим, обсудим наши планы на будущее». Разулыбавшаяся при начале моего предложения Степа немного приугасла. Есть у нее какой-то свой пунктик по поводу мужниного питья, хотя Семен вроде к алкоголизму особо не склонен, и поводов в таковом его обвинять особых никогда не давал. «Ладно», — наконец согласилась она, — «если после кондитерской, то по чуть-чуть можно». Семен посмотрел на нее немного странным взглядом, но тоже кивнул согласно. «И все же, интересно, за какое такое прегрешение Степа свое наказание получила?» «В кондитерской я, как главный виновник торжества, самолично выбрал тортик. Выбор их был довольно велик, но вот названий, что прославились в веках, всего только 2 и было. Прага, которую я не очень люблю из-за ее приторности, и Наполеон. Соответственно, Торт имени великого завоевателя и переместился с прилавка на наш стол. Вещь. Прокомментировал Семен мое приобретение, откусив первый кусочек. Теперь всегда буду именно его на праздники покупать. Степа тоже ела промазанное сладким кремом слоеное тесто с аппетитом, но такого воодушевления, как в прошлый раз произошло с тортом песочным, я не заметил. Ну, ладно, зато у них в семье теперь будет выбор, будут учиться уступать друг другу, а не так, что в одни ворота. По этому случаю внезапно вспомнилась шутка, услышанная когда-то по радио. Если в семье только одна жена, она вырастает эгоисткой. Вместо водки в этот раз в коммерческом магазине затарились большой, оплетенной лозой, бутылкой Мадеры. Крепленое вино, думаю, ничуть не хуже водки создаст опьянение, а пить его гораздо приятнее. По пути, пока шли к дому друзей, рассказал им легенду о возникновении этого алкогольного напитка со своеобразным привкусом, о том, как из обычного кислого вина в жаре и качке корабельных трюмов совершенно случайно получился напиток аристократов. Англичане первое время ради получения этой амброзии вообще бочки с вином использовали при своем плавании в Индию вместо балласта. Короче, навесил лапши на уши, даже Степа пожелала отведать, из-за чего такого этакого весь сыр-бор у европейцев когда-то случился. Вино из красивой бутылки в сочетании с выдержанным сыром производства еще моего родителя пошли на ура. Под это дело обсудил, как там дела у Степы на работе. К сожалению, а может к счастью, ничего кардинально не поменялось. Степаниде уже объявили о ее переводе в Иркутск. Слушай, а может, ты сможешь поменять место твоей будущей службы на Читу? Я ближе к зиме тоже туда собираюсь на постоянку, расфантазировался я, тогда бы мы могли поселиться поблизости и ходить друг к другу в гости. Не знаю, растерянно отозвалась подруга, вроде, все уже решено, но я попробую договориться. Я тоже уже наводил справки про Иркутск. Вдруг проявился в обсуждении наших планов обычно безучастный Семен. Там маги земли с уклоном в геологию очень нужны, а вот что мне делать в Чите пока совершенно не ясно. Вот так вдруг заковыка в наших планах на совместное развитие возникла. Впрочем, пока еще ничего толком не решено. Поживем, увидим. Свой дом родителям продавал по старой, народной схеме, без привлечения нотариуса. Двум соседям, подписавшим акт продажи дома, выдал по бутылочке рыковки, первой водки, которую после чуть ли не десятилетнего сухого закона начали производить в родном государстве. Оба свидетеля были немало удивлены такому моему расточительству. Они-то и на обычный самогон были вполне согласны. Кстати, с рыковкой тоже одна интересная история имеется. Дело в том, что данная водка выпускалась всего лишь 30-градусной, вот завистливый народец и сочинил, что это полурыковка, мол, сам главный нарком, Алексей Иванович Рыков, исключительно ее 60-градусную полноценную версию употребляет, а на продажу добрый продукт по его приказу разбавляют вдвое, чтобы с народа, соответственно, вдвое больше денег содрать. Бумажные дела все переделал, оставшееся время посвятил собственному развитию. Думаете, по улицам, как оглашенный бегал, а вот и не угадали. Тут эта традиция спортивного бега трусцой еще не существует. За бегуном сначала собаки из подворотен повыскакивают, а потом, может, и милиционеры тормознут. Кто такой и почему общественный порядок нарушает, не идет степенно, как все уважаемые граждане, а мчится, сломя голову, привлекая всеобщее внимание. Проще и эффективнее поступил. Выдал Степе те брошюрки и книжку с заклинаниями, что от Фрунзе и его дочери получил. Пусть учит сама и меня параллельно обучает. Ну, а еще я лазил на пожарную каланчу, что на задах огорода стоит, и купил себе велосипед, а просто так расценил. Система дает единичку в тело за определенные усилия по необычным способам передвижения. На лыжах, на коньках, велосипед прямо-таки напрашивается в эту линейку. А альпинизм тоже ведь необычный способ передвижения. Первым делом мне система тела плюс один написала за то, что я до самой крыши пожарной башни долез. Кстати, несмотря на то, что у меня целых два заклинания на выбор имелись, чтобы не разбиться, дефлектор и воздушный щит, страшно было до одури, но долез. И даже без альпинистского снаряжения, на одной силе пальцев, которыми за щели вкладки цеплялся, упираясь носками ботинок в неровности, а потом просто от стены оттолкнулся и вниз плавно спланировал. Воздушный щит в версии подобия парашюта предпочтительнее показался. Дефлектор мог и в сторону после соприкосновения с землей откинуть, а с одной из сторон у меня кирпичная стена самой каланчи была. Несмотря на страх, терзавший меня во время планирующего полета, в конечном итоге такое неспешное парение даже понравилось. С велосипедом по первости не задалось. Ездил, ездил, а послания от системы все нет, как нет. Уже и Степа это самое водное дыхание по книжке выучила сама и меня обучать начала. Полинка, зараза, так и не подошла к Степе с предложением обучения, как я ее просил, а я все на велосипеде катался. Кстати, о Полинке. К ней я на следующий день после своего возвращения в Москву приперся, с большим мешком кедровых орешков. А, просто, не придумал ничего больше, чем могу ее удивить. А там мне целый скандал с порога закатило. Письмо от ее отца в Москву вперед меня добралось, так что влетело по совокупности. И за то, что писем не писал, и за то, что без спроса на войну ушел, и просто потому, что она за меня волновалась. Оправдывался, конечно, ну... Не было у меня условий, чтобы письма ей там писать, и отправлять эти самые письма возможности тоже не было, а уж когда в госпитале валялся, так рассудил, что сам вперед письма, поправившийся, к ней успею заявиться. У меня же вышли бы обычные письма, которые самая обычная советская нерасторопная почта доставляла бы, не сравнить с армейской курьерской службой ее родителя. Короче, трепку мне Полина задала, но в конце сама ее и подсластила. Поцелуй у нас долгим вышел. Хм, недолго меня Степанида заклинанием обучала. В один далеко не прекрасный день ее вызвал к себе заместитель наркома просвещения Покровский и в ультимативном порядке потребовал сдавать дела и в течение 2 недель отбыть в далекий город Иркутск. Она даже попыталась было про читу заикнуться, как я настаивал, только ничего кроме раздраженного спича руководящей и направляющей роли партии не добилась. Вот так, словно в армии. Ать-2, и ты уже совсем не москвич, а вовсе даже житель отдаленной провинции на самом краю света. Впрочем, может быть, про читу, что туда просилась, мне Степа и вовсе соврала, чтобы меня не обижать. Дело в том, что Семен просто-таки бредил в последнее время Иркутском. Еще бы, на его работе один тип из тех мест был, так нарассказывал всякого про несметные богатства, скрывающиеся в тех местах в таежных недрах. А Семен же у нас маг земли, да еще с уклоном в геологию, ему сама система велела изысканиями в перспективных местах заниматься. Короче, проводил своих друзей на вокзал, и сам потихоньку собираться начал. А, забыл еще упомянуть про 2 факта, свершившихся до этого. Тело плюс 1 за езду на велосипеде я все-таки получил. Очевидно, там, как и в катании на коньках и лыжах, совокупная дистанция учитывалась. А еще я успел с помощью Степы выучить это самое водяное дыхание и один из боевых конструктов из толстой книжки. Кривая молния называется. В самом деле, кривая, хуже, чем траектория бумеранга. Зато обычные щиты против нее помогают далеко не всегда, с тыла тоже прилететь запросто может. А по уровню всего лишь ко 2-му это заклинание относилось, в отличие от водного дыхания, которое на начальный 3-й вытягивало. И да, в совокупности мне система за эти довольно сложные для моих параметров заклинания еще разум плюс 1 нарисовала. Расту, однако, потихоньку. Уехали друзья, совсем мне грустно и одиноко сделалось. Ну, не совсем-совсем одиноко, встречи с Полиной никто не отменял, мы пару раз даже за город вдвоем выбирались на пикник, но все же, Семен со Степой, как оказалось, немалую часть моей жизни занимали. А еще отец на работу в городской Зеленхоз устроился. Тоже домой только поздним вечером возвращаться стал, а с матерью все же далеко не обо всем по душам поговорить возможно. Словом, в Москве меня после отъезда друзей не так уж что-то и держало. Ну, кроме Полинки. А Полинка сама сказала, глядя мне в глаза: «Если считаешь, что так нужно, то поезжай, но обязательно ко мне возвращайся. Я буду ждать». Настоящая дочь командарма, однако, характеристики Александра Жукова на момент окончания 1 главы 3-й части книги 100 лет тому назад. Уровень 17. Очки опыта 4330-32000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 42. Разум 33. Сила магии 41. Свободных очков характеристик 16. Дополнительные характеристики: выносливость 13. Удача 5. Меткость 2. Запас магии смерти 289.2 условных единицы. Получено уникальное достижение. Первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачи не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Получено редкое достижение. Одним махом семерых побивахом. За уничтожение в результате одного единственного выстрела семерых сильных противников вам открывается дополнительная характеристика меткость. Меткость плюс 2. Глава 2. И снова я в поезде Москва-Ленинград трясусь. А, нет, по маршруту с таким названием я в первый раз еду, до этого же только в Петроград мотался. Ну, это, если с формальной точки зрения подходить, конечно. А так, все каким-то родным и знакомым под настроение казалось. Даже табачный дым не так раздражал. Ехал и свою ненаглядную вспоминал. Обязательно вернусь, родная. Ты, главное, жди меня. Оказавшись в Ленинграде, прямо с вокзала, отправился в военную комендатуру Ленинградского укрепрайона. Именно войсками этого укрепрайона командовал мой будущий главный командир, Василий Константинович Блюхер. Туда мне и было Егоровым предписано прибыть, как только разберусь со всеми своими семейными делами. А зачем ты сюда приехал? Дежурный командир, принимавший меня в комендатуре, только недоуменно повертел письмо, которое дал мне мой комбат Егоров при расставании. Красные маги в Ваялово расквартированы, езжай туда, парень. Название это ни о чем мне не говорило, поэтому я еще несколько минут потратил, пытаясь получить от этого кавалериста с тремя кубиками на шевроне важные секретные сведения, где именно это самое Ваялово расположено. Наконец, чуточку потешив ЧСВ, дежурный пошел на милость и позволил взглянуть на карту Ленинградского округа. ХМ, все дороги ведут в Рим. В моем конкретном случае в качестве вечного города выступала все та же Гатчина. Ваялово оказалась крохотной деревушкой практически на северо-восточных ее окраинах. И снова ночевка на вокзале. Даже попытался снова тех самых гопников, напавших на меня во время моей первой поездки в Гатчину, высмотреть. Нет, ни одной знакомой рожи не обнаружилось. Не то попались кому-то менее сердобольному, чем я, не то просто на выходном. В то, что эти уголовники занялись честным трудом, я решительно не верил, такие уже неисправимы. В этот раз повезло проехаться практически на действующем музейном экспонате. Старенький маленький паровозик, дымящий, тем не менее, в точности, как большой и более сильный его собрат, вытянул на перрон, под посадку, десятка-полтора таких же маленьких и кургузых вагончиков с открытыми площадками переходных тамбуров. Раритет даже не позапрошлого царствования, а как бы не времен Александра II, освободителя. Но, тем не менее, этот раритет еще ездит, а в вагончиках обстановка была, хоть и сильно поезженная, но выглядящая куда более богато и удобно, по сравнению с обычными пригородными, третьеклассными вагонами. Не знаю, как вы, но лично я сильно удивился тому факту, что, оказавшись в благолепии деревянных панелей, рельефных бронзовых накладок и прочего антуража достатка, даже куряки начали выходить подымить на площадке открытых всем ветрам тамбуров, а крикливые тетки приглушали свои голоса. Этакое наглядное подтверждение теории разбитых окон, согласно которой внешний антураж очень сильно влияет на поведение людей. Интересно, имеет ли эта теория обратное действие? К примеру, Николай II, помещенный на годик-другой на постоянное жительство из своего зимнего куда-нибудь в Скопский дворец, в противоречии названию, Скопский дворец, место проживания нескольких сот мелких лавочников и рабочих, стал бы он в результате более практичным и менее манерным, глядишь, с такой сменой места жительства негодного к управлению монарха и без революции бы обошлись. Балтийский вокзал в Гатчине был все так же серый и немноголюден. Ну, за исключением высыпавших на тамошний перрон пассажиров, которые практически сразу же, подобно тараканам, по сторонам принялись разбегаться. Пошел и я, неторопливо, еще и размышляя по ходу движения, не стоит ли мне еще раз заглянуть на ту сторону портала, проведать, как там одна моя знакомая четверолапая людоедка поживает. Все же решил не дразнить судьбу, и через охрану снова пробираться, и сама Див неизвестно, как меня нынче воспримет, у нее же инстинкты. Для развития ей надо сильных противников с магией побеждать, а договор о сотрудничестве между нами на сегодняшний день полностью исчерпал себя. А самое главное, зачем мне эти сложности? Вряд ли мне система за повторное посещение того серого мирка отсыплет дополнительные плюшки. Повезло, с самых окраин Гатчины, с ее обширными парками, и до деревеньки Ваялова леса посадки продолжались. Воспользовавшись эльфийской тропой, я уже меньше, чем через час после прибытия на вокзал был на месте. «Товарищ, простите, не подскажете, где тут у вас красноармейцы обитают?» Задал я вопрос первому же встреченному на окраине населенного пункта крестьянину, везущему на телеге какой-то скарб. Тот оглядел меня из-под лобья, с явным подозрением, но все же ответил: «На том конце деревни у них казармы, шагай по улице, там сам увидишь». Местный житель махнул рукой в сторону ближайших домов, после чего стеганул свою лошадку и запылил в сторону ближайших посадок. «Но, пошевеливайся, волчья сыть!» Прошагав по единственной улице деревушки, достиг нескольких строений покрупнее. В прошлой жизни, без тени сомнений, обозвал бы их бараками, но на фоне покосившихся избушек деревушки эти бараки выглядели почти величественно. «Товарищ, где мне можно найти командира?» — обратился я к одинокому бойцу, поправляющему в этот момент седельные подпруги своего четвероногого транспортного средства. «Иван, приехал!» — обернулся ко мне боец, на поверку оказавшийся одним из магов отряда. Кощей, получивший свое прозвание от своего имени, Константин, практически тут же, не сходя с места, поведал мне о том, что весь их отряд, за исключением двух дежурных по казарме, отправлен по заявке городских властей на борьбу с опасным монстром. Так что с представлением Егорову и оформлением нового контракта мне придется малость подождать. «А что за монстр тут объявился?» — поинтересовался я, уже, в глубине души, догадываясь об ответе. «Нам не докладывали. Просто распоряжение за подписью самого Зиновьева пришло, Егоров и собрал всех наших». «Угу, угу. Остается надеяться, что моя знакомая монстра все же проявит чуточку благоразумия и не затеет с боевыми магами побегушки-поскакушки, как когда-то с охранниками портала. Ну, если, конечно, речь о ней идет, а не о каком-нибудь другом залетном монстре». Возвратились маги нашего отряда только на следующий день. Я эту ночь спал в своем карманном мирке. Кощей предлагал, несмотря на мое отсутствие в списках отряда, занять место в казарме, но помня про приверженность Егорова пунктам уставов, решил не подставлять таким образом боевого товарища. Да и, если честно, у меня в моем убежище кровать была куда мягче, душ с горячей водой имелся, плюс время с пользой провел, поразмыслив на пару с Зухрой над параметрами возможного артефакта, имитирующего личный карман. Вернулся все-таки, по тону комбата и не понять было, доволен ли он был моим возвращением к нему в отряд или же совершенно наоборот. «Ну, пошли, будем бумаги подписывать и клятву у тебя принимать». Как-то совершенно неторжественно моя клятва прошла. «Никаких тебе автомата на шею и строя боевых товарищей». Прочитал текст, поставил подписи и еще раз зачитал уже вслух. Ну и система дополнительно моргнула сообщением, что клятва зафиксирована. На ближайшие 2 года я теперь боец рабочей крестьянской Красной Армии. Правда, через год службы мне месячный отпуск будет положен, да и 2 года выходит без 1 месяца. Второй накопившийся отпуск просто сокращает время службы. Пока в казарме располагайся, вечером представлю тебя бойцам, а завтра с утра начнем твое обучение. С такими словами командир меня из комнатушки, служащий его штабом, выпроводил. Пошел располагаться. В казарме, рассчитанной на 50 бойцов при списочной численности всего отряда, включая комбата, всего в 23 мага, ну, это без учета меня, свободных мест отыскалось предостаточно. «Как сходили-то?» — поинтересовался я у еще одного знакомого мага с позывным Фидус, при имени, данным родителями, звучавшим, как Федор. Думаю, размышления о происхождении прозвища были абсолютно излишними. «Прогулялись, крокодилов со змеями побили немножко», — ответил мне мой нынешний сослуживец. «Это где это у нас тут крокодилы водятся?» — изумился я. «Да, портал тут есть один неподалеку. Мрачное, скажу я тебе, местечко. А кроме змей и крокодилов кого-нибудь еще видели?» — решил на всякий случай уточнить я. Громадная двуногая зверюга пробегала вдалеке. К счастью, нами она не заинтересовалась. Фидул рассказывал совершенно индифферентным голосом, словно динозавров по 10 раз на дню видит. Также, совершенно очевидно, что моя знакомая Див решила все же поберечь свою тушку и на бой с целым отрядом боевых магов не вышла. Ну, и замечательно. Чувствовал я какую-то непонятную ответственность за ее сохранность, хоть и, наверняка, людоедка она. Возможно, вы удивляетесь, чего это я происхождение прозвища каждого встречного мага озвучиваю. Так, как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. Пока я не вступил на постоянку в отряд, своего отрядного прозвища у меня не было, а тут вот к вечеру было намечено мое представление другим членам отряда, соответственно там и позывной мне придумывать станут. Подозреваю, такое фантазирование для них послужит отличным развлечением. Уже даже гадаю, как меня назовут. По имени, нет, вряд ли, скорее, по фамилии. Отзываться мне на ближайшие 2 года на Елисей, ни за что не догадайтесь, как меня обозвали. Прямо в бешенстве нахожусь. Ну, почти. Все же не совсем ругательные, даже, в какой-то мере, уважение чувствуется. Ловчила. Гораздо хуже было бы, если малым нарекли или, того хуже, простаком. А у меня моим прозвищем отметили всего лишь, так сказать, обширную недосказанность в моих умениях. Ну, хоть распознание той же ловушки в сражении со степняками взять. Я же так и не признался, за счет чего смог сделать то, что больше никому из самых опытных отрядных магов оказалось не под силу. А с утра, сразу после завтрака, начались мои мучения с обучением. Да уж, чувствую, что время, когда я со Степой заклинания разучивал, я буду вспоминать, как самое чудесное время моей жизни. А, просто, у нашего комбата оказалось очень своеобразное методы обучения. Из разряда «жить захочешь», научишься. Он на каждое мое неудачное исполнение показанного им перед этим заклинания какой-нибудь до ужаса болючий конструкт в меня кидал. И, знаете, таких конструктов в его арсенале имелась целая куча. Удар электричеством, огненные искры, подмораживание моей пятой точки, колющие, щипающие, жгучие, просто болевые. Привыкнуть ко всему этому многообразию никак не получалось. А я еще в самом начале подумал, зачем с нами на полигон штатный отрядный целитель отправился? Зато и эффект от этих садистских упражнений был, да еще какой. Первое заклинание 2-го уровня я уже к вечеру освоил. Кислотный выдох. Комбат сказал, что когда я увеличу свой показатель в силе магии хотя бы до 50, чтобы дальнодействие увеличить, покажет мне модификацию этого заклинания, благодаря которой пшеки смогли с успехом отразить удар по ним 1-й конной в 20-м. Только они обозвали эту свою модификацию «выдох бога». По описаниям, там польскими магами создавался какой-то горючий газ, который затем ими поджигался с эффектом объемного взрыва. Надеюсь, до такого увеличения характеристики мне уже не так долго остается. По крайней мере, за 1-е самостоятельное исполнение кислотного выдоха, система мне прислала сообщение «сила магии +1». Подозреваю, это она не только за... Собственно, это заклинание вознаградило, а скорее, так сказать, в совокупности, но ведь прогресс-то идет. 3-е утро шло с тех пор, как я стал одним из красных магов. Мы с еще одним новобранцем, Васькой Ануфриевым по прозвищу Щегол, отрабатывали под руководством командира 1-уровневое заклинание «Порыв ветра». 1-уровневое-то оно, 1-уровневое, но в сочетании с кислотным выдохом способно преобразовать это, в общем-то, простое атакующее заклинание ближнего радиуса действия в оружие массового поражения, возможно даже не на ближних, а на средних дистанциях. Проблема только научиться мастерски обволакивать потоком воздуха именно кислотную взвесь, а не развеивать ее диким порывом по всему полю. Так вот, тренировались мы, получая периодически по своим филейным частям стимулирующие наше развитие разряды чего-то неприятного, как вдруг прямо на полигон свернула роскошная легковая машина, заполненная помимо шофера 2 серьезными дядьками в полувоенных френчах. Мне почему-то сразу те типы с улицы Карла Маркса вспомнились, которые меня личного кармана лишать собирались. Машина завязла в мягкой почве, не доехав до нас 50 метров. Поняв, что больше их пока никто и никуда везти не собирается, эти 2 пассажиров выскочили из машины и трусцой к нам помчались, при приближении, правда, перейдя на шаг, товарищ Егоров. Сходу начал свой возмущенный спич один из прибывших, на нас со Щеглом он ни малейшего внимания, разумеется, не обращал. Почему вы с вашими М-магами не выполнили боевой П-приказ? Какой приказ? Наш бесстрашный комбат немного растерялся от этого обвинения. Приказ уничтожить эту тварь, что Н нападает на наших М-менталистов. Мы прочесали ближайшие окрестности по ту сторону портала, никого, кроме обычных тамошних обитателей, не встретили. Что дальше? Хоть там и относительно небольшой мирок, но бегать нашими силами по нему можно бесконечно. Причем, без какого-либо положительного результата, принялся объяснять сложившуюся ситуацию наш комбат, а у меня приказ от самого Блюхера, полностью быть готовым к передислокации нашей части не далее, как к 20 числу этого месяца. Эта тварь вчера перешла через портал на нашу сторону и атаковала людей, находившихся в замке. Среди убитых ей сам товарищ Либензон. Вы понимаете, что это значит? Вступил в разговор второй. В отличие от Зайки, он не разговаривал на повышенных тонах, а излагал факты. Очень неприятные факты, которые, если подать их под определенным углом, запросто могли для нашего командира послужить основанием для вынесения смертного приговора. Революция, однако, с такими обоснованиями под измену идеалов революции подвести, как нифиг делать, лес рубит, щепки летят. Командир осознал этот посыл от вновь прибывшего функционера не хуже меня, поэтому коротко бросил. Мы прибудем к порталу в течение 5 часов. Надеемся, в этот раз не получится, как в прошлый. Кинув последнюю, парфянскую стрелу, парочка ответственных товарищей, развернувшись, направилась обратно к своему автомобилю, который, заполошно ревя мотором и пробуксовывая колесами, по-прежнему пытался выбраться из пленившей его пашни. «Бойцы, помогите товарищам выехать с нашего полигона», — скомандовал нам Егоров, когда мы проходили позади застрявшего автомобиля, добавив для ясности с мстительной улыбкой на губах. Порывом ветра можно не только табачный дым разгонять. Ну, мы со Щеглом и не подкачали. А может, и сам Егоров нам подсобил. Очень уж сильный импульс на авто с ответственными товарищами пришелся. Его буквально вырвало из липкого плена, протащив с десяток метров. Благо водитель не оплошал, лихо зарулив свой самоходный тарантас по направлению к неосмотрительно покинутой им дороге. Ну, а ответственным товарищам еще немного побегать по раскисшей от дождей земле пришлось. Их щегольские командирские фуражки с высокой тульей, в отличие от шлемофона их шофера, ничто на голове не удерживало. Товарищ комбат, поинтересовался у нашего командира простодушный Щегол, когда мы немного удалились от тарахтящего автомобиля, а кто такой, этот Либензон, которого та тварь загрызла? Сильный менталист, командир гарнизона Приоратского дворца, один из ближайших сподвижников самого Зиновьева, дал развернутый ответ Егоров, спешно шагающий по направлению к нашей казарме, и, внезапно, словно вспомнив про наше присутствие, резко остановился и воззрился на нас. «Так, бойцы, а напомните мне, амулеты защиты от ментального вмешательства вам выдали?» «Нет, не выдали». В один голос выдохнули мы со Щеглом. «Тогда бегите, передайте дежурному по казарме мой приказ на общее построение, а я их вам сейчас принесу». Построились быстро. Командир тоже появился почти тотчас. Как и обещал, вручил нам со Щеглом и еще одному магу, у которого подобного амулета на шее не оказалось, небольшие серебряные подвески, проследив, чтобы мы их тут же надели, после чего поставил задачи перед всеми здесь присутствующими. Сейчас быстренько грузимся в машины и отправляемся в мир иной доделывать то, что в прошлый раз не доделали. До Приоратского дворца доехали быстро. Для двух наших небольших грузовичков дорожки, ведущие туда, в самый раз по ширине оказались. Однако нагнали зиновьевцы сюда войск. Аж вокруг портала окопы в круговую вырыли и пулеметы поставили. А об опасности дружественного огня то и не подумали. А я вот сразу заметил. Ученый на эту тему уже, чуть жизни вместе со своим пулеметом не так давно не лишился. Лишь бы они по нам с перепугу не влупили, когда обратно выходить станем, пробормотал сидевший рядом со мной один из сослуживцев, имени которого я еще не знал. Что ж, вполне здравые опасения. Лично я при выходе свой дефлектор точно активирую на всякий пожарный, и снова меня окружает серая хмарь нового мира. Правда, на этот раз все вижу вокруг значительно четче и контрастней. Я же сюда в этот раз вполне официально, вместе со своими сослуживцами зашел, а не как в прошлый раз нелегалом, под заклинанием мерцания, размывающим мое собственное зрительное восприятие до едва угадываемых контуров, и то, только вблизи. Разобрались в цепь, дистанция 20 саженей, последовал приказ от Егорова, который мы поспешили выполнить. Шутки кончились, боевая обстановка однако. Направление движения вон тот холм. Ну, что ж, холм, так холм. Правда, ровная линия шеренги совсем недолго продержалась. Нащегла, идущего совсем рядом со мной, в тех самых двух десятках сажений, из невысокого кустарника вдруг довольно большая черная змеюка выскочила. Щегла укусить не смогла, у того амулет каменной кожи сработал, но шуму много создала, я даже в сторону товарища начал смещаться, но Егоров, шедший позади нашей цепочки и контролирующий ее, окрикнул: «Ловчила, у тебя своя задача есть, Щегол большой мальчик, сам разберется». Но вопреки своим собственным словам, сам Егоров по направлению к Щеглу и начал смещаться. Скорее всего, не то, чтобы сомневался в исходе схватки, но решил ускорить его достижение. Именно в этот самый момент передо мной и взвелось небольшое дымное облачко, на общем сером фоне и незаметное почти. Я только за малым не влупил по нему боевым конструктом. Вовремя сообразил, что с подобным проявлением магии я уже встречался. Айгуль, и чего так внезапно понадобилось от меня свободолюбивому диву? Впрочем, задать этот вопрос мне уже некому было. Обозначив дымом расположение своего тотема, хитрое чудовище через него в свой мир ускользнуло. И что это сейчас только что было? Нет, понятно, таким образом, Див пыталась мне сообщить, что этот ее тотем мне нужно с собой прихватить, но мне-то это зачем? Несмотря на внутренние сомнения, тотем с собой все же прихватил, не из гуманных соображений, просто припомнил, как Зухра расстраивалась, что ее запасы волшебных костей больше никто не пополняет. До холма, указанного комбатом, дошли, середина нашей цепочки даже на его вершину взобралась. Я-то на левом фланге шел, соответственно у левого края его подножья был, когда Егоров скомандовал нам остановиться и приготовиться к бою. Ага, еще бы понятно было, кто на нас нападает. Однако, те, кто на холме, похоже, отлично своего противника видели. Впереди, справа, вдруг зашипели, заухали сработавшие магические конструкты, а по вершине холма прошел какой-то световой луч, и рев вдруг раздался. Даже страшно представить себе существо, легкие которого способны такие звуки достаточным запасом воздуха обеспечить. Вместе с подобравшимся ко мне щеглом начали выдвигаться вперед, на фланг совершенно внезапно развернувшегося сражения. Преодолели заросли какого-то серого же, как и весь этот мир, кустарника выше моего роста, и вдруг всю панораму разом смогли своим взглядом окинуть. Смотрели когда-нибудь японский фильм «Годзилла»? Вот, в точности, вплоть до гребня, идущего вдоль хребта этого гигантского прямоходящего ящера. Разве что поражающий луч этот монстр испускал не из пасти, а из глаз. Этакая магическая двустволка, и мощь ее выстрелов была весьма велика. Камни на вершине холма, по которым пришелся луч, лопались от перепада температуры и растекались красными тускло светящимися ручейками. Благо еще, что эта способность ящера не была непрерывной, ни очереди, а скорее отдельные спаренные выстрелы. Не успел я глазом моргнуть, как щегол шарахнул по ящеру своей молнией. Ага, и ладно бы, эта молния, как природная, с небес била, так нет, она огненным светящимся шнуром связала моего соратника с тушей огромного монстра, слишком огромного, чтобы молния хоть какое-нибудь глазом видимое поражающее действие оказала. А вот глаза монстру на наше местонахождение поблизости открыла. Ага, про способность этих глаз огненные лучи испускать я уже упоминал. Только и успел укрыться за водяным щитом, когда по нам яркий, слепящий огненный луч скользнул. Среди облаков окружившего меня пара донесся вскрик, и показалось, надеюсь, что только показалось, как горелым запахом шашлыка пахнуло, а дальше я в бою и не участвовал вовсе. Не до того было, из горящей чащобы выбирался, таща на плече подгоревшую, закопченную тушку щегла. Но, вроде, заклинание лечения на нем штатно сработало, так что еще живой тот был. Из зоны боестолкновения я своего боевого товарища вынес. Там это вовсе не сложно было, огонь с дымом нас от глаз чудовища моментально укрыли и разграничили. А что дальше? С одной стороны на руках у меня раненый, нуждающийся в моем лечении, с другой, соратники по отряду сражаются, надо к ним идти, пока Егоров меня в дезертиры не зачислил совсем отсюда вытекающим. Но бой, он недолго продолжался, рев монстра послышался уже с некоторого отдаления, а на нас щеглом вышел Кощей, как оказалось, отправленный Егоровым, чтобы поглядеть, как там новобранцы себя чувствуют. Егоров, в отличие от нас, в обстановке не терялся, едва перемудривший со своим собственным огненным лучом Годзилла от надвигающегося на него пламени пожара наутек пустился, начал своих разбредшихся бойцов в единое целое собирать. И таки да, щегол относительно легко отделался. В отряде отыскался маг с гораздо сильнее моего раскачанными лечебными заклинаниями. Хотя и эвакуировать моего напарника из этого мира все же пришлось. И угадайте с двух раз, кого Егоров отправил сопровождать раненого. Глава 3. Ну, рассказывай, чего ты вдруг ко мне обратно запросилась? Я тебе и мир отдельный подобрал, и магов конкретно для тебя не опасных, для твоего дальнейшего развития. Чего тебе там не жилось-то? Задал я вопрос зверушке с человечьей головой, заметно подросшей со времени нашей прошлой встречи. Ну, да, вызвал я нашу дивную через ее тотем, едва только вокруг ни одного возможного свидетеля не оказалось. Очень уж Зухра убивалась, что больше никто ей древние магические кости носить не будет. Ну и просто, любопытство одолело. Чего не так-то в сером мире по ту сторону гатчинского портала, что Див сама отдала свой тотем назад в мои руки, только чтобы оттуда удрать. А тут еще и возможность переговорить без свидетелей представилась. Щегла-то в госпиталь отправили, а одному мне на ту сторону портала хода нет, там и для целого отряда, как мы со щеглом на собственной шкуре выяснили, опасности хватает. А ты видел там громадных чудищ, которые огнем из глаз пуляют? Вопросом на вопрос ответила мне беглянка из чужого мира. Через примерно полчаса временами довольно эмоционального разговора я смог окончательно разобраться в мотивах этой зверюги. А, просто, она изначально очень сильно переоценила свои силы. Ну, да, менталистов, тренирующих свой дар по ту сторону портала на тамошних монстрах, первоначально Див знатно проредила, но вот только у ордена верных ленинцев и маги других специализаций нашлись, которые уже самой Айгуль возле портала так нападали, что та от них еле ноги унесла. А потом в сером мире к ней одна из Годзилл словно невидимой веревкой привязалась, бог уж знает по какой причине. Никак ее с хвоста стряхнуть не получалось. Попыталась обратно, на землю, выбраться, а там уже от нее оборона налажена, снова еле спаслась через портал, чтобы опять попасть под непрекращающееся преследование неубиваемого огнеметного динозавра. Так что мое появление в том мире она сочла за свой последний шанс, если не вообще за подарок богов. Сильнее всех порадовалась возвращению Дива моя Зухра. Она же почти в полном одиночестве все свои дни проводила, я, в связи с загруженностью службы и учебой с тренировками, в карманном мирке только изредка мог появляться. Ну, и про ценные кости для поделок моей артефакторши забывать не стоит. Короче, Зухра настолько сильно насела на возвратившуюся беглянку со своим чрезмерным дружелюбием, что я всерьез заопасался, что Айгуль снова в серый мир от нас из-за этого удерет. Магов нашего отряда не было на земле еще целых 5 дней. За это время мы с Зухрой смогли первый прототип очень эксклюзивного амулета доделать. Ну, ладно, не столько мы сами, скорее Айгуль нашими руками постаралась. Амулет же тот пространственным кошелем был, а у Дива это вообще одна из ее родовых коронок. Но я убедился четко, в дальнейшем мы и без нашей четырехлапой наставницы сможем подобное повторить, если будем долго мучиться, конечно. А амулет я в единственную в Гатчине магическую лавку сдал, не за низменные денежные знаки, взамен эксклюзива другой эксклюзив получил, книжку, содержащую одно единственное заклинание. Короткий портал. В точности таким воспользовались наши противники во время сражения со степняками. Дистанция переноса до 3-4 верст. Ну, если маны на такую максимальную дистанцию хватит, конечно, заклинание аж начальной планки 4 уровня. Признаться, я надеялся, что со своей предрасположенностью к пространственной магии классом боевого мага, а портал этот явно, в первую очередь в военных целях мог использоваться, я пусть с трудностями, но смогу выучить это заклинание. Однако не тут-то было. Подозреваю, что до 40, а то и 50 единиц в разуме мне и думать в этом направлении не стоит, столько там всего в конструкте всевозможных отдельных магем, завязанных в контуры, намешано оказалось. А потом еще и практическое исполнение заклинания. Не потяну пока, скорее всего, там и сила магии должна быть разуму подстать, маны, опять же, этот короткий портал, наверняка, как не в себя кушает. Короче, прослезился от своей немощности, да и положил редкостную книжицу в дальний уголок своего карманного мирка до лучших времен. Так вот, 5 дней прошло, красные маги нашего отдельного отряда вернулись на землю. Без потерь на этот раз не обошлось. С собой тело павшего товарища вынесли. Причем, вовсе не Годзилла причиной его смерти послужила. Обычная змея. Ну, как обычное, с сильнейшим ядом мгновенного действия. Даже целитель, начавший лечение почти сразу, не успел помочь. Только и делов осталось, что тело заклинанием стазиса от разложения оградить. Ну и, понятное дело, что того, зачем наш отряд в портал посылали, они тоже не выполнили. Не поймали тварь, отнявшую жизнь товарища Либензона, даже мельком ее не видели. Походили по серой лесостепи, на змеи и прочих ящеров поохотились, да так назад ни с чем и возвратились. Приказание то нашего главного командира, Блюхера, по поводу подготовки к скорой передислокации в отдаленные места никто не отменял. Хотя, понятное дело, претензии по поводу безрезультатного выхода зеновиевцы нашему комбату Егорову высказали, похоже, еще немало. А потом закрутилась чехарда собственно переезда. Благо, я, как и все прочие маги нашего отряда, на командирскую должность, пусть и младшего мага, был зачислен и не таскал на своем горбу мешки с крупой из продовольственного склада или, допустим, кровати из казармы на машины не грузил, но зато надзирал за таскающими, а то, знаю я их, чуть отвернись, мигом приделают ноги к понравившимся вещам. Солдаты, вороваки еще те, пусть даже сейчас они называются не солдатами, а красноармейцами, сейчас даже еще хуже. Красноармейцы, бойцы теробороны, да дома им, что называется, рукой подать, а в родном хозяйстве многое армейское имущество на ура востребовано будет. Всего денек проваландались, а уже закончили с погрузкой. Нас же всего ничего по списочному составу насчитывалось. Да еще и прожил наш отряд в этой казарме недолго, не успел личным имуществом сильно обрасти. Рядовой красноармейский состав, освободившись от работы, обратно к себе в казармы отправился. Они всего лишь приданной рабсилой в нашей эпопее служили, а мы нестройной толпой в Гатчину на вокзал потопали. Пешком, потому что, три грузовика, принадлежавших нашему отряду, всякой всячиной доверху были заполнены и уже ожидали нас погруженными там на железнодорожную платформу. И снова колеса вагонные. И, в отличие от простой поездки на поезде, в свой карманный мирок в этот раз надолго сбежать не получается. Все в одном вагоне едем, да еще, как самый молодой, на пару со щеглом, через день на ремень, дежурство по охране нашего имущества. Короче, скучно все и грустно, и никаких тебе учеб по части магии. У Егорова и без нас со щеглом хлопот не в проворот, начальник за все в ответе. Эй, маг, дело есть. Обратился ко мне зачуханный и лопоухий подросток лет 16-17. Хм, ответить или дать по шее за грубость? И таки да, обращение к магу, начинающееся с эй, самая настоящая грубость. Во времена империи за наличие выраженных магических способностей в сочетании с несколькими изученными заклинаниями выше первого уровня, тем более боевыми, запросто могли и личное дворянство, и чин 14 или даже 13 класса дать, а если в армии, то и офицерское звание, пусть и прапорщика какого. К таковым, как я, со стороны подобного люмпина обращение исключительно господин маг полагается, ну, или товарищ маг, если по нынешним временам, более либеральным к подобным условностям, подходить. Чего тебе? Все же решил не обострять. Скучно просто до ужаса. Как поломался наш паровоз сутки назад, и загнали наши вагоны на запасной путь возле этого полустанка, невелички, так и стоим. И конца края стоянию не видать даже, паровоза то так и нет, как нет.